7 мая 3-го года миссии, вторник, 6:45 по времени Аквилонии, борт СССР 09303, высота 9000 метров, 61,5 градусов северной широты, 32,5 градуса западной долготы, путевая скорость 560 км в час, курс прежний. Старший сержант сверхсрочной службы Игорь Вакаев отбивал и отбивал ключом аварийные сообщения, делая между ними паузы, чтобы попытаться услышать ответ. И вот в очередной раз эфир, до того пустой, как межзвездный вакуум, вдруг запульсировал ответными точками этера. «Есть ответ, командир, причем на русском языке», — воскликнул радист, торопливо записывая радиограмму, и уже менее уверенно добавил. «На связи радиостанция Народной Республики Аквилония. К сведению экипажа борта СССР 09303. Ваше географическое положение и курс не изменились. Ваша потеря ориентировки вызвана перемещением во времени на 40 тысяч лет тому назад. Чтобы мы могли оказать вам посильную помощь, назовите крайнюю дату вашего пребывания в родном мире, тип вашего воздушного судна, путевую скорость и предполагаемый пункт назначения. Вполне возможно, что ваш курс ведет в никуда». Подписано председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилония товарищ Грубин и председатель Высшего Военного Совета товарищ Орлов. Майор Бояринцев ошалело переглянулся с майором Агеевым, и тут по самолетному переговорному устройству раздался голос штурмана корабля старшего лейтенанта Геннадия Чемизова. «Есть у меня страшное профессиональное подозрение, товарищи майоры», — сказал он, «что на месте Галифакса мы не найдем ничего, кроме снега и льда. Ледяной пейзаж под нами до самого горизонта наводит меня на подобные грустные мысли. Если сейчас за бортом действительно 40 тысяч лет до нашей эры, то ледник в Северной Америке может доходить до самого Нью-Йорка. Подумайте об этом и скорее, пока у нас еще есть топливо для маневра». «Игорь, еще кто-нибудь отозвался?» — спросил майор Бояринцев. «Нет, товарищ майор», — ответил радист, — «больше никого». «Тогда передавай», — после некоторого размышления сказал замком эска. «Мы, экипаж Ан-22 Антей, 18 июля 1980 года следовали на высоте 9000 метров по маршруту Москва, Кеблавик, Галифакс, Нью-Мехико, Лима, имея на борту груз оборудования и инвентаря для развертывания полевого госпиталя, медикаментов и продовольствия. Наличный запас топлива на 4000 километров полета. И запроси местоположение этой Аквилонии, и что оно, собственно, такое». Радист застучал ключом. Когда он закончил передачу, майор Агеев с легкой тревогой в голосе спросил. «Александр Яковлевич, а стоило ли вот так сразу и откровенно?» «Стоило, Евгений Александрович», — ответил Бояринцев. «Время нашего существования ограничено запасом топлива, и мне тоже как-то не по себе от мысли залететь туда, откуда уже не будет возврата. Или вы предлагаете присесть где-нибудь на льдине и не спеша вести переговоры, играя в вопросы и ответы?» «Да уж нет», — хмыкнул майор Агеев. «От той же самой мысли мне тоже не по себе. Только я опасаюсь, что эта Аквилония окажется совсем не тем, чем хочет казаться». «Геннадий», — спросил замком эска в СПУ, «а у тебя, как у штурмана, какое мнение?» «Если вы хотите знать мое штурманское мнение», — глухо ответила СПУ, «то Европа в качестве места для посадки за 40 тысяч лет до нашей эры значительно предпочтительнее Северной Америки. В Европе теплее, есть кое-какое людское население. А в Америке холодно, и нет никого, кроме диких зверей. Даже в родные нам времена Вашингтон находится на той же широте, что и Ташкент, а климат в нем был как в Подмосковье. Так что если нас будут звать куда-нибудь в окрестности Нового Орлеана, то я бы отказался. Тем более, что топлива в том направлении нам хватит едва-едва, чтобы только перелететь ледниковый щит». «Штурманское мнение понятно», — сказал майор Бояринцев. «У кого еще есть какое мнение?» «Остановите аппарат, я сойду», — хмыкнул борт-инженер, капитан Юрий Захаров. «А если серьезно, ты, Александр Яковлевич, командир, ты командуй. Мнение штурмана по понятным причинам имеет значение, а все остальные должны молчать в тряпочку и выполнять свои профессиональные обязанности. В небе, как и на море, демократии места нет. Вот сядем тогда и будем дискутировать, правильно мы поступили или нет». Замком эска хотел еще что-то сказать, но как раз в этот момент сержант Вакаев принялся торопливо записывать текст поступающей радиограммы. «Слушайте, товарищи офицеры, и не говорите, что не слышали», закончив, сказал он в стиле чтеца сказок «Тысячи и одной ночи». «Народная республика Аквилония основана нашими соотечественниками, выходцами из 21 века, как равноправный союз людей различных народов и времен, объединившихся для устремления к лучшей жизни. В настоящий момент это единственный очаг цивилизации на планете Земля, расположенный в точке с координатами 45 градусов северной широты и 1 градус западной долготы, на левом берегу реки Гарона, прямо напротив ее слияния с Дордонью. Сейчас нам предлагают лечь на курс 120 и следовать им, пока примерно через 2 с четвертью часа на горизонте не обнаружится горный массив юго-западной оконечности Ирландии с вершинами гор высотой до 1000 метров. Находясь над этим массивом, мы сможем визуально увидеть южную конечность Корнуольского полуострова мыс Лизард, достигнув которого, увидим южное побережье Бреттани, и уже оно приведет нас прямо к эстуарию Гаронны. Потом еще примерно 120 километров вверх по течению, и мы уже над Аквилонией. Но аэродрома там нет, поэтому нам придется выбирать, совершать посадку на морской пляж у устья Гароны, где имеются подходящие прямые участки, или приводняться на реку прямо напротив поселения и выбрасываться на левый берег выше по течению. «С этим разберемся на месте», — сухо сказал майор Бояринцев и спросил в СПУ. «Геннадий, как твое сугубо штурманское мнение?» Некоторое время СПУ молчало, потом штурман Чемизов ответил. «Мое штурманское мнение, Александр Яковлевич, сугубо благоприятное. На курсе 120 мы мимо южной части Европы не промахнемся ни в коем случае, но возможность сверять свое положение с визуальными ориентирами по сравнению с наблюдаемым сейчас внизу белым безмолвием стоит дорогого. И самое главное, что когда мы будем над Аквилонией, у нас еще останется топливо примерно на 1000 километров полета». «Последнее замечание самое ценное», — сказал замком Эска. «Евгений Александрович, курс 120. Если при взгляде сверху эта Аквилония нам почему-то не понравится, попробуем отыскать другое место для вынужденной посадки. В Марселе или в Генуе тоже, говорят, вполне недурственный климат». «Да», — нехотя согласился майор Агеев, наклоняя штурвал влево. «Это тоже вариант». «Вот меня заинтересовало упоминание о людях из разных времен», — повеселевшим голосом произнес капитан Захаров. «А также хотелось бы знать, как наши соотечественники, пусть даже из 21 века, оказались в Южной Франции. Так что время подлета к этой Аквилонии следовало бы с умом потратить на уже упомянутую Александром Яковлевичем игру в вопросы и ответы, чтобы нам потом было ясно, что следует высматривать на Земле». «Вполне разумное предложение», — сказал майор Бояринцев. «Так что, Игорь, устраивайся поудобнее и приготовься стучать ключом. В первую очередь сообщи в Аквилонию, что мы приняли их план, а потом начинай задавать вопросы по списку капитана Захарова. Времени для этого у нас достаточно. А еще позовите сюда подполковника Легкова. Наши пассажиры тоже имеют право знать, что их ждет в самое ближайшее время».